Глава 8. Мисс Затсон издала пронзительный визг, способный разбудить мертвеца, и труп уселся. Между тем дама, совсем недавно отважно бороздившая воды, дабы поспеть на свидание с судьбой, выпустила наконец-таки мою шею и уронила обмякшие руки. Подобрав с пола свечу, я обрела дар речи. «Мисс Мэри Фейт, вы живы и здоровы!» Ответом мне было молчание. Действительно ли это та самая женщина, которую я видела в ток-шоу с Гарвардом Смитом? Те же каштановые волосы, уложенные в пучок на затылке, те же очки стрекозы. Впрочем, при ближайшем рассмотрении заметно, как польстила ей телекамера. Лицо Мэри было все в оспинах, а губы покрыты толстым слоем помады. Похоже, эта женщина страдает неуемным пристрастием к гриму. Да, но вот как бы поделикатнее разузнать, что она делает в гробу, и при этом не показаться чересчур любопытной? О, Господи, это просто невыносимо! Мэри вскинула руку ко лбу, плечи ее обтянутыми мышиного цвета свитерком затряслись. Ну за что мне эти муки? Какие такие грехи я совершила, помимо того, что родилась на этот свет? Неужели в моем собственном доме мне нет покоя и нет ни одной крышки, под которую не заглянули бы докучливые репортеры? От ее визгливого голоса пламя свечки заколебалось. Мебель и прочая древняя утварь вокруг заколыхалась, будто продвигаясь поближе, чтобы лучше слышать. Остальная часть комнаты по-прежнему была окутана мраком. Мы видели не дальше собственных носов. К удушливому аромату плесени и цемента примешивался не менее стойкий аромат времени. «Мы вовсе не репортеры-стервятники. Мы, в общем-то, из команды кулинаров», – сбивчиво объяснила я. «И мы не хотели вам мешать, боже упаси!» Мисс Затсон, которая съежилась будто бы до размеров мыши, теперь вновь заполнила собой мой пеньюар и пиджачок Эрнестины. «Никто так свято не верует в право умереть, как Марджери Затсон!» Щеки ее раздувались, как мехи. «Едва моя дорогая матушка объявит, что готова почить навсегда, я тут же достану пакетики со снотворным, подмешаю немножко в матушкино молоко, а остальное высыплю на ее тост с корицей и уложу милую старушку, в последний раз пожелав ей доброй ночи». «Вы злодейка!» Мэри Фейт напряглась, цепившись в бортики гроба, будто в детскую кроватку. Глаза ее метали молнии. «Да вас надо под суд отдать за жестокое обращение с родителями!» Мисс Затсон больше не напоминала Нэнни, симпатичную собачку, заботившуюся о детях Питере Пенни. Щеки ее гневно затряслись. «Будь я мужчиной, я бы предложила вам выйти потолковать, мадам!» — выпалила она. Мисс Фейт вдруг прижала атласную подушечку к груди и разразилась безудержными рыданиями. «Я вовсе не собиралась покончить с собой. Я всего лишь хотела изгнать злых духов. Мама в каждом из своих домов держала вот по такому гробу и всегда повторяла, что лучше места для занятия любовью не найти. Когда я была маленькой и что-то не так делала, достаточно было просто не вовремя выдохнуть, и она приходила в ярость и запирала меня в буфете. Но однажды, в период обострения ее мании величия, когда она требовала, чтобы я приседала в реверансе всякий раз, оказываясь в поле ее зрения, а я споткнулась, и она запихнула меня в гроб, сверху на крышку водрузила сундук и не выпускала меня, пока я не посинела». Ужас! В книге «Выращивание детей из семян» ничего подобного не рекомендовалось. Неужели при благоприятных обстоятельствах любая женщина может превратиться в мамочку-монстра? Бедная мисс Фейт. Презрев деликатность, я опустилась на колени и коснулась волос Мэри. На ощупь они были как нейлон, и я испугалась, что оставлю вмятину в лаковые корки. «Мой муж Бен наверняка вам посочувствует. Он страдает клаустрофобией. Ваша матушка могла вас таким образом убить?» Мисс Фейт выпустила подушку из рук. Ее измученные глаза, так похожие на глаза ее прекрасной матери, остановились на мне. «Мне все время казалось, будто я слышу ее шаги. Чтобы не уснуть, я их считала. Этот гроб и прочее барахло и она жестом обвела комнату, использовались при съемках «Печального дома», а потом режиссер Ричард Гринбург пошел навстречу капризу Теолы и оставил весь реквизит здесь. Он купил этот жуткий дом за бесценок. «И после окончания съемок подарил его вашей матери». Увлекшись этой романтической историей, мисс Затсон, похоже, забыла о своем недавнем расхождении во взглядах с Мэри Фейт. «Думаете, великий Ричи обвязал Мэндл Холл красным бантиком и презентовал ей в знак их неувядающей страсти?» Голос Мэри вдруг сорвался на такой визг, что я невольно подскочила. «Именно так утверждала Теола. Так вот, пускай больше не врет. Он предназначал этот дом для меня, как подарок на день рождения. Так сказала Бригитта. Теперь, наконец-то, я набралась мужества сбросить путы, которыми обмотала меня моя мать, и заявить о своих правах. На прошлой неделе я приехала и поселилась в Мэндон-Холле». «Вот и умница!» — с жаром воскликнула Марджери Затсон. Тут мне вспомнилось недавнее замечание карлицы Джеффрис. Пипс ненавидит эту женщину. Я-то подумала, что она имеет в виду Валисию Икс. Но, возможно, речь шла о Мэри Фейт. «Насчет кулинаров!» — закинула Марджери пробный шар. «Странная компания!» Мэри встала в гробу да так осторожно, как давеча я залезала в оранжевую лодку. «Я тут встречалась с одной редакторшей, которая специализируется на кулинарных книгах. Мы разговорились насчет продолжения «Мамочки-монстра» под названием «Пища, которую ваша мать заставляла вас есть». И она протянула мне руку, побуждая помочь ей сойти на твердую землю, на манер королевы Елизаветы, спускающейся по трапу Британии. Эта редакторша принадлежала к обществу кулинаров? Я кожей ощущала страх Марджери, что собрание закончится раньше, чем мы найдем эту самую потайную комнату, где они заседают. Не знаю. Но вскоре после этого члены общества связались со мной и поймали на слове, ухватившись за мое предложение использовать Мэндон-Холл для одного из испытаний кандидатов. Решающую роль сыграло упоминание Пипса и Джеффрис. «Вы хотите сказать?» – несмело начала я. «Да?» «Ясное дело, они тоже кулинары, оба. В детстве они меня люто ненавидели, ну и к черту. Я решила начать все сначала. Годы в услужении моей матери, должно быть, привели их в чувство, хотя едва ли они с ней вообще встречались. Они наводили блеск в каждом доме Теолы перед очередным ее визитом и перебирались в следующий дом. Как же я молилась, чтобы мы поладили. Последние несколько дней провела, пытаясь изучить их язык». Мимические движения Мэри грозили проломить щедрый слой грима. «Как я старалась! Ей-богу, старалась похоронить прошлое! В детстве эта парочка помогала матери держать меня в заточении. Теоле стоило только отдать команду, и они скакали, как цирковые кролики!» Бац! Крышка гроба захлопнулась. Острые лопатки Мэри выпирали из-под мышиного свитера. Очки сползли на кончик ее носа и тут же были отброшены на место. «Придумала!» Мэри выставила вперед подбородок. Глаза ее полыхнули гневом. «Я напишу про них книгу!» «Замечательно!» Подталкиваемая Марджери, я поведала о незавидном положении своей новой подруги и спросила, не знает ли Мэри, в какой комнате проходит собрание кулинаров. «Перед вами женщина», — я положила руку на плечо подруги, «которая поставила свою мать выше личных интересов и нужд. Героев нынче днем с огнем не сыщешь. Не можем же мы допустить, чтобы ее растоптали бездарности». Марджери Затсон, кандидатка в кулинары, стояла смиренная, но преисполненная достоинства. Мэри взглянула на нее, раздираемая противоречивыми чувствами. «Должно быть, ваша матушка хороший человек. Она лучше всех!» Окутанная нимбом из пламени свечи, Марджери выпрямилась. Повисла пауза, грозившая продлиться остаток моей беременности. Гроб вдруг показался необычайно милым и уютным. Наконец Мэри неохотно буркнула. «Хорошо, я вам помогу!» Взмахом руки она на корню задушила наши благодарности, после чего взяла свечку. «Пойдемте». Мэри стала прокладывать путь, лавируя между мебелью и прочими памятниками материальной культуры. Голос ее лился над нашими головами, пока мы взбирались по полутемным ступенькам. «Я из тех, кто быстро принимает решения, и я решила, что вас двоих, Элли и Марджери, верно? Некая высшая сила привела к моему гробу, в этот дом». Я чувствовала, что должна отплатить Мэри за доброту, попытавшись проникнуться к ней симпатией. Жалость — не лучшая основа для дружеских отношений, как я отлично знала по опыту своего жирного прошлого. Задув свечу, Мэри шагнула в темный коридор. В молчании мы двинулись по вишнево-кремовым плиткам. Не слышно было скрипа открывающихся дверей. Никто не следил за нами, кроме унылой дамы с портрета. Мэри проворно устремилась наверх по лестнице. Мы с Марджери Затсон едва поспевали за ней, в точности, как я таскала за Беном по музейным коридорам в Бостоне. «Не знаю почему, но вы обе вызываете у меня симпатию, и мне хотелось бы, чтобы вы стали моими подругами, близкими подругами. Когда все уедут, вы останетесь, и мы заживем вместе, отправимся на экскурсию или просто побродим по грязному ручью. Кто-нибудь из вас умеет играть в шары?» Ответ, судя по всему, не требовался. Всю свою жизнь я страстно мечтала обрести семью, и теперь вот мои мечты сбываются. Я ведь вам нравлюсь не из-за книги, правда? «Ну что?» – воскликнула я. Марджери только пыхтела рядом. «Вы ведь понимаете, как важно, чтобы любили именно тебя, а не твою славу? Да чего же отвратительно, что передо мной заискивают и раболепствуют, потому что я написала не просто бестселлер, а супербестселлер. Мамочка-монстр повествует обо мне, но моя книжка – это не я. Надеюсь, вы меня понимаете?» Я уже пыхтела не хуже Марджери. Ноги мои обгоняли меня, при этом я не сводила глаз с головы Мэри. Вдоль усланного красным ковром коридора, окаймлявшего лестницу наподобие беговой дорожки, было больше дверей, чем у меня в запасе вдохов и выдохов. Один обозреватель из «Новостей для нищих» написал о книге, что она приоткрывает завесу над человеческими слабостями и позволяет под новым углом рассмотреть порочный сливок общества, постепенно подбираясь к самой сути. Конца фразы я не расслышала, потому что с меня слетела туфля. Марджери споткнулась об нее, а я с трудом водворила обувь на место и поскакала в припрыжку за новообретенной подругой. А вестник назвал мамочку серьезной книгой на серьезную тему. Скрестив большие пальцы ног, я заявила, что не могла выпустить книгу из рук, что, в общем-то, близко к истине, учитывая, что я ее и в руки не брала. Однако я тут же покрылась пенистой испариной от страха, что меня могут попросить что-нибудь процитировать. К счастью, паника отпустила меня, когда Мэри открыла дверь, возникшую перед нами. Неужели это и есть потайная комната? Рассердится ли Бен за мое вторжение в эту святая святых? Но это оказалась всего лишь ванная комната, в которой дуба было столько, что хватило бы на целую рощу. Чтобы дернуть за веревочку и слить воду, надо было встать ногами на унитаз. Неужели кандидаты в кулинары во главе со своей сиятельной предводительницей притаились за белой занавеской? Нет, они, наверное, втиснулись в шкафчик под раковиной с медными нашлепками. «Эй, поосторожнее!» Мэри Фейт распахнула аптечный шкафчик. Подманив нас с Марджери поближе, она достала со стеклянных полочек пузырек с таблетками, замусоленный тюбик зубной пасты, дезодоранты, и затем нажала крохотную, не больше винтика, кнопочку на средней полкой. И задняя стенка шкафчика сделалась прозрачной. «Ничего себе фокусы!» – заметила Марджери. Мэри качнула лакированными кренделями. «Это было устроено специально для съемок печального дома». Перед нашими глазами возникла комната без окон с книжными полками вдоль стен. Из мебели имелась только тележка, на которой стояли кофейник и чашки, да стол, вокруг которого расположились кандидаты в кулинары. Бен сидел к нам лицом. Волосы его растрепались, галстук съехал на сторону, а изо рта на манер сигареты торчал карандаш. По глупости я вскинула руку и одними губами произнесла: «Я тебя люблю». Рядом с Беном восседал пухлый Бинго Хоффман. Очки сползли на кончик носа картошки, лицо сочилось самодовольством, а гавайская рубашка ярким пятном выделялась на фоне комнаты, напоминавшей внутренности картонной коробки. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.